Глава 14. Смерть. Киен. Итак, последний кусок мозаики был собран. Все должно свершиться сегодня, во время затмения. Киен знал это абсолютно точно, как и то, что ему все-таки потребуется помощь. Он появился в библиотеке перед самым закрытием, с большой сумкой на плече, и Агнешке оказалось достаточно всего одного взгляда, чтобы немедленно выставить за дверь несколько учащихся средней школы, явившихся за книгами, и закрыть ее на замок прямо перед их носом. Разумеется, никто и вякнуть не посмел. Старую библиотекаршу боялись не то, что больше директрисы, называемой Горгоной, но даже больше ее секретаря и по совместительству коменданта общежития. А в младшей школе и вовсе считалось особой доблестью пойти в библиотеку в одиночку. Но на это, конечно, мало кто решался. «Ну, рассказывай, раз пришел», кивнула Агнешка, возвращаясь за кафедру. И Киен приступил к рассказу. Выслушав его, библиотекарша молча встала и направилась в хранилище. Киен последовал за ней. И вовсе не удивился, когда они добрались до особо охраняемой комнаты с запрещенными книгами. Агнешка, кряхтя, влезла на стремянку. Что-то бормоча под нос, она тщательно просмотрела стоящие на полках книги. И, наконец, выдала Киену два толстых пыльных тома в черных кожаных обложках, без всяких опознавательных знаков и надписей. Каждая из книг оказалась невероятно тяжелой. И это не мудрено, потому что внутри вместо обычной бумаги были толстые листы грубо выделанного пергамента, местами пожелтевшие и истёршиеся. «Кровью написано», — не удержался парень, разглядывая буроватые чернила. «Читать будешь здесь», — буркнула она, не отвечая на вопрос. Киен хотел напомнить, что скоро ночь, но благоразумно промолчал. Он прекрасно знал Агнешку. Если профукать свой шанс, новый она уж точно не предоставит. «Утром приду, открою», — добавила она, уже уходя. Чего-то такого он и ожидал. Ну что же, Джон Ди остался, так сказать, на воле, следить за порядком, а ему самому и вправду нужно посвятить всю ночь чтению. Еще неизвестно, управится ли он за ночь. Затмение уже завтра, и тогда все окончательно решится. А пока у него все еще недостаточно данных и понимание, как все должно происходить. Он уже немало знает о том, как черпать силу и иссушать, но разлом таит в себе множество манящих возможностей. Кстати, всегда существует выбор — или распахнуть его и войти туда, или, как говорит Дерг, проковырять дырочку и получить пусть и не все сразу, однако уже весьма немало для этого гнилого мира. Правда, и для того, и для другого потребуется подходящее время, немалые силы и кровь. Хорошая кровь может стать ключевым компонентом, и Киен точно знал, чья кровь подойдет идеально. Он читал всю ночь, делая выписки в толстой тетради, перечеркивая для понятности схемы. Продираться через устаревшие обороты и порой странный метафорический язык было нелегко. Но он ощущал триумф, когда преодолевал очередное препятствие. Когда явилась Агнешка, Киен еще не закончил. На часах было еще только 6 утра. «Вернешься через 3 часа. «После завтрака», — буркнула она, отодвигая от него открытую книгу. Киен было потянулся за томом, пытаясь не отдать его, но наткнулся на тяжелый взгляд и сдался. Агнешка права, сила ему сегодня уж точно потребуется. Да и по опыту он знал, иногда лучше сделать перерыв, чтобы осмыслить что-либо. Он подхватил свою сумку и по пустым еще гулким коридорам отправился к себе, думая, что не сможет заснуть из-за роящихся в голове мыслей, обрывков фраз и формул. Но стоило Киену только положить голову на подушку, как он провалился в глубокий сон без всяких сновидений. Алекса. Молодой человек в черном, с косой, на фоне груды металлических поблескивающих черепов, не оставлял никакого пространства для воображения. Аркан 8. Смерть. Многие из тех, кто не занимается Таро, боятся эту карту больше других, пытаясь трактовать ее напрямую. И это неверно. Смерть в Таро означает прежде всего изменение, перерождение и трансформацию. Не всегда в худшую сторону. Как раз тарологи зачастую боятся скорее ту же башню, предпочитая ей карту с мрачным названием, сулящую конец какого-то этапа, завершение дела. И это значение в данном случае было наиболее оптимистичным. Подведение черты, которое давно было пора сделать. Вот только одно всерьез смущало Алексу. Парень на картинке чем-то напоминал Киана. Насмешка? Если это все его происки, он уж слишком беспечен и нагл. Радуга пискнула, поторапливая хозяйку. Им в любом случае не стоило торчать здесь, у калитки, едва ли не на виду у всей школы. Алекса сунула карту в сумку. Очень символично. Ступив за калитку, она пересекла некую черту. Сердце вдруг кольнуло предчувствием, что этот путь в одну сторону, и обратно она уже не вернется. Но девушка быстро взяла себя в руки. Подобные опасения есть у каждого. Но человек на то и разумное существо, чтобы быть сильнее собственных страхов, не позволять им управлять собой. Как сказали бы римляне, Рубикон перейден, жеребий брошен. Осталось только дождаться, какой стороной он упадет. А вот на это она еще могла повлиять. Девушка, не раз бывавшая на берегу, помнила его довольно подробно. Память художника — бесценная вещь, особенно в таких случаях. Конечно, идти по тропинке к поваленному дереву было нельзя. Алекса вздохнула и принялась спускаться к берегу. Она пройдет прямо по линии прибоя, на виду у ожидающего ее человека, устроившего засаду. Даже лучше, что он прекрасно ее увидит. Солнце уже клонилось к закату, окрашивая воду алым и золотым. Алекса вспомнила, как ей нравилось рисовать отражающееся в воде солнце. Волны мерно накатывали на берег, и только их шум нарушал тревожную тишину. Красивая картинка и слишком спокойная. Одинокая скала также темнела на горизонте, и Алекса направилась к ней, даже не глядя по сторонам. Однако ощущая на себе чей-то тяжелый, холодный взгляд и легкий холодок. Ауру смерти. Ее противник видит, что Алекса пришла, и понимает, что она тоже готова предложить в этой игре свои правила. В общем, ситуация даже неплохая, и ей давно уже хотелось помериться силами с достойным противником. В конце концов, если мне не суждено вернуться через калитку в саду, это не значит, что я не вернусь через главные ворота, — подумала Алекса, не сбавляя шага. Одинокая скала уже нависала над ней громадой. Теперь немного в сторону, на пустырь. Алекса небрежно бросила сумку на короткую выжженную траву и наклонилась, чтобы отпустить радугу. Крыса должна теперь отбежать подальше и затаиться. Девушка даже не сомневалась в том, что за ней следят, и бесполезно юлить и прятаться. Медальон под одеждой стремительно нагревался. Пришло время встретиться с врагом лицом к лицу. «Ну?» — спросила Алекса спокойно. «Мы так и будем ждать?» «Напоминаю, что здесь полным-полно магов, которые могут захотеть нам помешать». Она внимательно огляделась и заметила именно то, что ожидала — черного ворона, летевшего со стороны школы. Ну надо же, какая неожиданность! И тут со стороны холма показался человеческий силуэт, казавшийся черным на фоне солнца, на которое уже упала тень грядущего затмения. Алекса опустила руку в карман толстовки, приготовившись, и собиралась уже задействовать амулет связи, чтобы предупредить подруг, что все началось, когда вдруг узнала идущего. Киан. Позавтракал Киан минут за 5, так как все же умудрился проспать и торопился вернуться к книгам. Можно было, конечно, обойтись без завтрака, но хотя бы стоило появиться в столовой, чтобы не создавать пищу для воображения по поводу своего отсутствия. Процесс пережевывания, кстати, как выяснилось, довольно позитивно влияет на мозг, и, доедая омлет, Киан уже представлял себе дальнейший фронт работы. «Следи за обстановкой, а я в библиотеку. Если что, дай знать», — распорядился Киан и поспешил в учебный корпус. На деле все оказалось немного запутаннее, чем представлялось, и Киан неожиданно просидел над книгами до самого вечера, пока не почувствовал легкий толчок в сознании. Джон Ди давал знать, что пора бы и поторопиться. На часах было 5:30. Парень мрачно выругался. Времени не оставалось совсем. Он оставил книги прямо на столе. Ничего, извинится потом перед Агнешкой. Ладно, отработает. Пустые извинения она не признавала. И бегом кинулся к себе, чтобы собрать необходимые вещи. Легко не будет. Он видел возможности и то, что от него потребуется. И последнее совсем не нравилось Киану. Но что делать? Может, еще повезет? И удастся решить дело до того, как все станет совсем плохо. Или не повезет. Но и тут есть варианты. В конце концов, за все приходится платить, особенно в магии. И Киан считал это справедливым. Уже на первом этаже общежития он увидел Дерка, выходящего в сад, но только махнул рукой. Некогда, совсем некогда что-либо предпринимать. Как бы не опоздать. Он взял приготовленную сумку и на несколько секунд остановился, концентрируясь. А затем потянулся к фамильяру. Его глазами Киан увидел Алексу на пустыре у одинокой скалы. Лицо сосредоточенное, напряженное. Неподалеку сумка, явно с подготовленными сюрпризами. Это нужно учесть. Ворон зашел на новый круг, а Киан бросился вниз по лестнице, по пути толкая кого-то. Время, чёртово время утекало, как вода в песок. Не зря он всегда ненавидел воду. Он очень спешил, но, конечно, не успел вовремя. Когда Киан появился из зарослей, Алекса уже была на пустыре не одна. Алекса. «Тебе нельзя здесь находиться. Это опасно». Габриэл нахмурился, оглядывая пустырь. «Зачем ты вообще выбралась из школы? Хорошо, что я вовремя заметил». «Зачем?» Алекса посмотрела ему в глаза. «Ты же пригласил меня поговорить. Вот я и пришла». «Я?» Габриэл с ужасом покачал головой. «Это ловушка. Неужели ты не поняла? Что вообще вокруг тебя происходит? Причем здесь ящерица Айрис? Это ведь с ней связано. Он появился как нельзя не вовремя. И теперь еще эти вопросы». Девушка тихо вздохнула. «Если не спровадить Габриэла, он может пострадать. Да, вероятно, Киан уже знает, что ящерица бесполезна, совсем одичала и не идет на контакт. Скорее всего, бедный фамильяр Айрис уже давно убит. Но сегодня особенный день. Вряд ли человек, мечтающий добраться до неограниченной силы, упустит такой шанс». «Давай поговорим потом», — отмахнулась Алекса, следя за вороном, делающим круг как раз над ними. «Тебе лучше уйти». «Ну, конечно. И оставить тебя одну в опасности. Так, значит, ты обо мне думаешь». Габриэл шагнул к ней, и в этот момент на тропинке, ведущей из зарослей каких-то колючек, появился Киан. «Отойди от нее!» — крикнул он, поднимая руку для заклинания. Он, конечно, слишком поторопился, показавшись так рано, и Алекса не приминула воспользоваться этой оплошностью. Призыв насекомых здесь сработал гораздо лучше, чем в родном Колмаре, поскольку всяких мерзких жалящих тварей в Лонли Рок было значительно больше, и откликались они, похоже, с охотой. Немедля она обрушила на него целый рой всяческих насекомых, а потом использовала заклинание веревку. Все произошло так быстро, что Киан не успел отреагировать и рухнул со спутанными ногами на землю. Габриэл смотрел на это широко раскрытыми глазами. «Что здесь происходит?» — спросил он. Алекса улыбнулась. Она и сама не думала, что все выйдет так просто. «Это убийца», — торжественно объявила она, одновременно отправляя сигнал подругам, что можно начинать операцию. Собственно, и осталось-то только передать пойманного институту. «Ничего себе! Не подумал бы!» Габриэл закрылся от спикировавшего на него ворона и тоже воспользовался заклинанием веревкой, чтобы получше связать лежащего. А затем, подскочив к нему, вставил в рот кляп. «Да, я видел, он собирался на тебя напасть». Вокруг стремительно темнело. Начиналось затмение. Ворон сделал новый круг и вновь ринулся на Габриэла, отчего-то считая его главным противником. На этот раз парень защитился с помощью ветра, отшвырнув птицу подальше. Но та не сдавалась и продолжала нападать, пока Габриэл не опалил ей крылья и не швырнул воздушной волной в сторону океана. Поднявшаяся огромная волна тут же подхватила Джона Ди, словно слизнула его громадным языком. Победа до сих пор казалась слишком уж легкой. Даже взрывающиеся лягушки не понадобились. И в этот миг Алекса почувствовала знакомый холод. Призрак, являвшийся к ней еще в Колмаре, стремительно надвигался на нее. Выходит, нейтрализация его хозяина еще не являлась окончанием дела. Ну ничего, она справится и с этим. Защитный медальон раскалился так, что, кажется, обжигал кожу. Алекса чувствовала боль. «Норман!» Алекса вытащила прядь волос, найденную в игрушке в комнате Нормана. «Норман, послушай меня! Ты не должен подчиняться тому, кто направляет тебя. Он уже нейтрализован. Слушай меня. Я помогу тебе. Я освобожу тебя». Она хотела произнести необходимую формулу, но призрак и не думал сдаваться. Он был уже совсем близко. Только ловкость помогла Алексе уклониться. Она выставила руку в защитном жесте и забормотала заклинание. А он уже снова тянулся к ней, прорываясь через магический щит. Это причиняло мертвому боль. Протянутая к ней рука истончалась. Клочья кожи слетели с нее, словно старая ветошь, обнажая желтые кости. Но призрак не сдавался. Почему? Пленение хозяина должно было его ослабить. Неужели они связаны так тесно? Как такое возможно, если только существо не является фамильяром? Но у Киана уже есть один фамильяр. Никто и никогда не слышал о том, чтобы фамильяров было два. Не выдержав напора, защитный медальон на ее груди глухо треснул и раскололся, царапая рваными краями кожу. По груди тут же побежали быстрые кровавые ручейки. Дело было плохо. «Норман!» Алекса вздрогнула, узнав голос. «Что здесь забыла Теона? Просили же ее не приходить!» Но призрак вдруг остановился. «Норман!» Снова позвала Теона. «Это ты? Пожалуйста, не трогай ее. Я же знаю, ты хороший!» Такой детский сад Алекса даже вообразить бы не сумела. Но тем не менее призрак вдруг повернулся к зовущей его девушке. Алекса похолодела. Глупая Теона сама накликала на себя опасность. Разве можно представить ее сражающейся с призраками? Но призрак отчего-то не думал нападать. Остановившись напротив девушки, он застыл, глядя на нее. «Ты узнал меня, да?» — обрадовалась Теона. «Помнишь, мы собирались сходить куда-нибудь вместе. Я очень переживала, когда ты исчез. Даже решила, что ты раздумал, сбежал. А вот оно как получилось». Алекса могла только изумляться. Она словно попала в какую-то странную комедию. Норман и Теона. Кто бы подумал. И ведь болтливая подруга ни словом не проговорилась об этом. Более того, Алекса была абсолютно уверена, что той нравился Габриэл. Она оглянулась на Габриэла, чтобы посмотреть на его реакцию, и увидела в его руке цепочку с красным камнем, похожим на сгусток крови. Она уже видела этот камень и знала. «Циркулум дискрибера», — проговорил Габриэл, взмахнув рукой. И тут же воздух вокруг них загустел, заключая обоих в темную сферу, сквозь которую едва можно было видеть окружающее. «Ну ты, конечно, здорово все испортила. Не думал я, что получится именно так», — продолжал парень спокойно. «Но ничего, планы всегда можно изменить. И теперь нам уж точно никто не помешает». Кен. Он определенно повел себя глупо, решив, что с новенькой можно разговаривать. Она даже не стала его слушать, обрушив рой мелких, но противных насекомых. И пока Киан, неподготовленный к такой ситуации, создавал вокруг себя барьер, чтобы не оказаться укушенным каким-нибудь скорпионом или ядовитой мухой, спутала его ноги магической веревкой. А Габриэл со злорадным торжеством наложил поверх свою и вдобавок засунул ему в рот кляп, улыбаясь при этом так паскудно, что его симпатичное лицо наконец обрело характерное для него выражение. Больше всего Киану хотелось врезать ему изо всей силы. Как долго этому гаду удавалось маскироваться и оставаться безнаказанным. Вчера, когда Джон Ди принес ящерицу Айрис, и Киан, успокоив ее, потянулся к ней, как тянутся обычно к своим фамильярам, он ощутил страх и ярость несчастной рептилии. Ящерица смертельно боялась. Она хотела, чтобы Киан ее защитил. Защитил от того, кто убил хозяйку. От того, кто снова появился на ее горизонте. Именно тогда он впервые понял, кто убийца. И вместе с тем четко осознал, что не может обвинить его вот так, голословно. И Кен стал готовиться. Подброшенные ему листы с описанием ритуала неожиданно пригодились. Наверняка Габриэл собирается повторить этот ритуал и с Алексой. А поэтому следует хорошенько его изучить, найти в нем брешь и подумать, что можно сделать самому. Решение нашлось только сегодня. Но все опять пошло не по плану. Если бы только можно было поговорить с новенькой и предупредить ее об опасности. Но Киан прекрасно понимал, что она даже не станет его слушать. Она и Рокси наверняка видели в его комнате спрятанные листы с описанием ритуала, которые, теперь уже очевидно, подбросил ему Габриэл. И не поверят ни единому слову. Пришлось действовать в одиночку, и это сыграло свою роковую роль. Вероятно, стоило дождаться, пока Габриэл что-то предпримет. Но Киан беспокоился и решил вмешаться как можно раньше. Он рискнул и проиграл так глупо. Отчаянный Джон Ди набрасывался на Габриэла, стремясь выклевать ему глаза. И напрасно Киан пытался отозвать фамильяра, чтобы уберечь его от сильного противника. Ворон словно обезумел. И все бросался и бросался на врага самоотверженным отчаянием. А потом... Потом Киан почувствовал, будто ему изо всех сил ударили в грудь, выбивая из нее воздух. Он бы закричал, но кляп не позволил ему даже этого. Связь с Джоном Ди вдруг натянулась, как натягивается нить, и лопнула. Оглушая, ослепляя, лишая чувств и ориентации в пространстве. Киан забился на земле в своих невидимых оковах и вдруг неожиданно почувствовал смутное облегчение. Веревка почему-то слабела. Он скосил глаза и увидел маленькую черную крысу, отчаянно тянущую на себя одну из неподатливых магических веревок. Крыса с трудом, но справлялась. Кажется, он впервые увидел, что фамильяр может управлять заклинанием хозяйки. Фамильяр. Глаза отчаянно щипало, но Киан постарался расслабиться, чтобы вновь взять управление ситуацией на себя. Может быть, Джон Ди не погиб. Может, его еще удастся спасти. Но сейчас нужно думать о другом. Вернее, не думать, а действовать. В него больно ударило что-то, показавшееся сначала мелким камнем. А потом Киан увидел несущихся к нему двух кошек. Белоснежную и трехцветную. Алекса. Короткая формула активации. Молния на кончиках пальцев была не самым эффективным, но быстро активируемым оружием. Однако вместо знакомого покалывания и ощущения энергии заряда — пустота. Не сработало. Габриэль посмотрел на Алексу как будто даже с сочувствием. Это закономерно. Ритуал начат. И магия здесь перестала действовать. А. Она посмотрела на кроваво-красный камень, прикидывая, как еще попытаться выбить его из руки. Не советую. Парень покачал головой. Я сильнее. К тому же здесь сейчас моя территория. Алекса медленно перевела дыхание. Он с ней разговаривает. Это хорошо. Это очень хорошо. Нужно сделать над собой усилие и попытаться отвлечь его. Потянуть время. Ты хорошо действовал. С усилием проговорила девушка. «И не заподозрить». «Ой, знаешь...» Габриэль искренне широко улыбнулся. «Я ведь думал, что конец, когда увидел у тебя эту проклятую ящерицу. Уже поставил мысленно крест на всем и хотел сматываться, без завершения ритуала, бросив буквально все, что получил. А потом смотрю, ты меня и не подозреваешь. Я даже удивился. Ну, конечно, времени совсем мало оставалось, и выбора не было». Пришлось как можно скорее доводить дело до конца. И поверь, ты мне действительно нравишься, хотя и больная на всю голову. Просто у меня нет выбора. Выбор есть всегда, — хмыкнула Алекса, удивляясь, как легко ей удается разговорить его. В фильмах желание злодея изложить злодейский план перед тем, как начать действовать, всегда казалось натянутым, очень сомнительным. Но Габриэлу, похоже, и вправду доставляет удовольствие поговорить. Ну... В каком-то плане. Вот я сначала думал, что с завершающим этапом мне поможет Айрис. А потом увидел тебя и понял, что ты перспективней и гораздо лучше подходишь. К тому же Айрис оказалась легче подставить. Она мне доверяла и была не слишком умной. В общем, в тот момент все и определилось. И правильно, кстати, сделал. Вот ты про Нормана догадалась. Это ты выманил меня из Колмара? Да ладно, усмехнулся он. Не ставь себя в центр всего. Я увидел тебя только, когда ты впервые появилась в нашей школе. Но ты сразу привлекла мое внимание. Я просто почувствовал, что ты — именно то, что нужно. Однако призрак Нормана появился еще раньше, до ее прибытия в Лонли-Рок. Интересно. Алекса отметила это, однако, разумеется, ничего говорить не стала. Чем больше Габриэль болтает, тем лучше. Нужно дать ему выговориться и не предоставлять лишнюю информацию для размышления. Кто знает, как она сыграет? «Это лестно», — криво улыбнулась девушка. «Да. А после случая с ритуальным ножом я вообще понял, что на верном пути. Это было однозначное указание на тебя. Для завершения ритуала нужна особая кровь и особые способности». «Да», — вздохнул он. «Ты не думаешь, что такая умная и отвлекаешь меня от прибытия магистров института. Я понимаю, что их уже вызвали, но это не меняет дело. Как я и сказал, ритуал начат. И теперь нам никто не помешает. А потом это будет уже несущественным. Ты такой ненормальный, что хочешь уйти в разлом? А ты не думал о том, что там тебя может ждать что-нибудь не очень приятное? Хмуро спросила Алекса. Нет, зачем уходить? Можно только пробить брешь и зачерпнуть силу. Это, кстати, Норман придумал. Но еще до того, как стал моим фамильяром. Кем? Растерялась девушка. Фамильяром. Габриэль посмотрел на нее с торжеством. «Скажи, гениальная идея. Фамильяр-призрак, которого можно посылать куда угодно. Ну, почти куда угодно. Тебе, например, удалось защитить от него комнату. так что это стало невозможно, к сожалению. Поэтому я многого не узнал и не отследил момент появления у тебя ящерицы. Но вообще удобно. Можно видеть и слышать почти все, что угодно, не присутствуя при этом. А еще у него в арсенале есть великолепное парализующее прикосновение. Прекрасная вещь. Я бы тебе продемонстрировал, но ты и тут помешала. Ну, извини. Другие, должно быть, стояли и ждали, пока их коснутся. Понимаешь, у тебя особая связь с тем миром. Я уже говорил. Габриэл вздохнул. Ты его феноменально чувствуешь. Вот правда. Просто жаль, что приходится использовать тебя так. Хотел бы я, чтобы сложилось по-другому. Сочту за комплимент. Алекса все еще не понимала, как можно сейчас переломить положение. Все-таки попробовать выбить из руки камень? Броситься на Габриэла? Нет, не то, все не то. А что ты там говорил про Нормана? До того, как он стал твоим фамильяром-призраком? О! Глаза Габриэла озорно сверкнули. Это было интересно. Ритуал нашел Норман в одной из старых книг в магическом магазине. Книга, кстати, была абсолютно безопасная и примитивная. Из примечательного только эти страницы, вложенные в середину скучнейшего текста, который никому, кроме Нормана, не интересен. Как понимаю, чья-то умелая шутка. Даже любопытно, сколько эта дурацкая, никому не нужная книга пропылилась на полке, пока не попала в подходящие руки. Норман тогда подтягивал меня по теоретической магии. Он был редким заучкой. В общем, найдя такую крамолу, он собирался тут же бежать в Институт исследовательской магии. Но знаешь же, что у каждого есть свои слабости. Он был повернут на науке и очень тщеславен. В общем, не составляло труда убедить его, что если он придет в институт не как доносчик с запрещенной литературой, а как перспективный и самый молодой ученый с собственным уникальным исследованием, это будет совсем другое дело. Ему и самому ужасно этого хотелось. Так что стоило лишь слегка подтолкнуть. Алекса внимательно слушала. Информация была и вправду очень интересная. И, вероятно, важная. Если, конечно, каким-то чудом удастся выбраться из этого круга живой. И что же дальше? Он меня использовал. А что, очень удобно. У меня не такой светлый ум, как у него. А у отца есть деньги, которые возможно пустить на это исследование. Я был просто идеальной кандидатурой. Не соперник, но помощник. Габриэл вздохнул. А потом я уверился в том, что он не ограничится теоретической частью. Что ему нужна практика, чтобы проверить свои выводы. «И тогда ты решил, что он хочет провести испытание на тебе?» — предположила Алекса. «Ну да. Все бы так сделали». Парень пожал плечами. «И я понял, что мне нужно его опередить. Но знаешь, что самое смешное? Потом, ну когда он уже никак не мог лгать. В общем, потом выяснилось, что этот дурак ничего такого и не планировал. Так и собирался тащиться в институт с теоретической частью и пожинать лавры, как великий ученый. Совсем ненормальный. «Воистину, не суди по себе», — покачала головой девушка. «А с фамильяром тоже была его идея?» «Нет». Габриэл посмотрел на нее с торжеством. «С фамильяром? Это моя идея. Вот всем кажется, что когда ходишь в спортзал и следишь за собой, ты обязательно, если даже не тупой, то все равно так себе. Ничего особо придумать не можешь. Отличная маскировка, кстати». Спортзал и гитара создали мне фактически идеальную репутацию, а идея с фамильяром — только моя. Пришлось, правда, он поморщился, избавиться от своего. Это было очень нелегко и больно. Ты не представляешь. Ты же никогда не хотела убить своего фамильяра. Алекса невольно вздрогнула. Она сама едва ли не убила радугу, считая, что может потом призвать кого-то посильнее. Выходит, она была всего лишь в шаге от пути, избранного Габриэлом. Вот мрак. Что? Хотела? От него не укрылась ее реакция. К сожалению, Габриэл не увлекся хвастовством настолько, чтобы ничего не замечать. Но не осилила. А я осилил. Меня потом неделю шатало. Ну и сама процедура была неприятной. Не хочу вспоминать. Зато мне все так сочувствовали, так жалели меня. Ну и когда я поэкспериментировал с Норманом, появилась возможность завести нового фамильяра. Блестящая идея, правда? Как бы не очень, — скривилась Алекса. Понимаю, — кивнул он. Зато потом, кстати, все было уже легче. Самое трудное я прошел сначала. И не думай, будто я какой-нибудь маньяк. Будто мне приятно убивать. К сожалению, это необходимость. Так сказать, необходимое зло». «Ничего личного», — подсказала девушка. «Вот именно». Габриэль кивнул. «Ну вот, в общих чертах ты уже все и знаешь. Теперь я довел эксперимент до конца. Остался только последний штрих». «Ну что же», — Алекса вздохнула и резко ударила коленкой, метя Габриэлу в пах. К сожалению, и этот удар прошел мимо цели. Уйдя из-под удара, парень вывернул ей руку, толкнул вниз так, что девушка упала на колени, и сжала зубы, чтобы не застонать от боли. «И снова тебя куда-то не туда несет. Я слежу за своей физической формой, поэтому идея подраться со мной изначально провальная». Габриэль нависал над ней, и Алекса видела только его силуэт и раскачивающийся на цепочке ненавистный красный камень. «Ты не особо ценишь мою откровенность, а потому перейдем, собственно, к главному. Знаешь, я тебя понимаю. Я и сам немного волнуюсь, поэтому решил прерваться на разговор. Последний этап самый важный. Спасибо, что поболтала со мной. Мне это было нужно. Сейчас я успокоился и полностью готов. Так что начнем. Алекса и не заметила взмах ножа, только ощутила обжигающую боль, резанувшую по шее. Габриэль вскрыл ей горло со спокойной уверенностью, как будто на скотобойне. Кен. Под действием заряженного заклинанием шарика магические путы дрогнули, а обе кошки растащили их в стороны, умело поддевая острыми когтями, пока крыса управлялась с другими путами. Кен медленно поднялся на ноги и отряхнулся. Алекса и Габриэла не было видно. Он понимал, что ритуал начат, и они должны находиться уже внутри сферы, а к нему спешили Рокси и Дерк. «Ты в порядке?» — окликнул его приятель. Правда, в первую очередь проверяя, все ли хорошо с его трехцветной любимицей. «Лучше всех». Киан вздохнул, переводя дыхание. В груди соднило, как будто из нее вырвали кусок живой плоти. Это и не мудрено, потому что он больше не ощущал Джона Ди. Вероятнее всего, Габриэль уничтожил его фамильяра. Но думать об этом было некогда. Земля под ногами дрогнула и пошла трещиной. Вот и разлом. Глупо считать, что у него есть конкретное место. Разлом, как прочитал Киан в одной из книг, во многом понятие метафорическое. Он может быть всегда с нами, он может быть внутри нас. К ним уже спешили специалисты института. Но все, что они могут сделать — удерживать края. Нужно было действовать иначе, пока еще не поздно. Если еще не поздно. Вытащить приготовленный нож — минутное дело. Киан резанул запястье, высвобождая кровь. Самую сильную магическую субстанцию, какая только есть на этом свете, и произнес открывающую формулу. У каждого ритуала есть свое слабое место, и Киан знал, как действовать, чтобы пробить защиту Габриэла. У него есть шанс его остановить и, возможно, закрыть только что образовавшуюся трещину разлома, если, конечно, хватит времени, если, конечно, хватит крови. Алекса. Время в магической сфере текло по-своему. И если в обычном мире все окончилось бы в считанные секунды, то здесь растянулось до бесконечности. Алекса видела кровь, хлещущую из ее собственного горла. Но видела она и то, что одна из стен сферы дрогнула, пошла рябью. Кажется, Габриэль, не ожидавший ничего подобного, даже не успел сориентироваться, когда в сферу ворвался Киан с острым ритуальным ножом в руке. И одним точным движением, всадив оружие в грудь Габриэла, принялся читать закрывающую формулу. «Всё-таки успел почти вовремя», — подумала Алекса перед тем, как перед глазами окончательно потемнело. Объятия бездны были мягкими, даже ласковыми.